Багрова. Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и также повязанная платком, как наша нянька Агафья, а тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас же заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости. К дедушке сначала вошел отец, а потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец мать вышла и спросила, где же ваша нянька? Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем, как мы с самого прихода в зал ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка!» — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь», — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою. «На кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил». «А Надежда, кажется, похожа на мать». Завтра, Бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети и чать с дороги кушать хотят, покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде. Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось. Но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает, и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и чего не едят, а то ведь я не знаю, чем их почивать. Мы ведь люди деревенские, и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться, и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушании, и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат, или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойно сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас же ее собрали и поставили, а Параша повесил очень красивый, не знаю из какой материи, кажется, кисейный занавес. Знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать. На окошке повесили такие же гардины, и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками,